Мисс Моут Джордан. Белая. Лет 50 или больше. Телефонистка и дежурный секретарь. Включена в этот список главным образом потому, что в этот вечер разговаривала с Сюзанной. По ее просьбе написала и положила Данбору на письменный стол записку о том, что Сюзанна не сможет вернуться на квартиру ранее 9 часов. Работает безвозмездно. Большая энтузиастка борьбы за гражданские права, очевидно, тоже относится к числу творящих добро. Располагает солидными средствами, так как, по словам Хенчи, пожертвовала однажды $500 в фонд помощи детям убитого расистами Меджера Иверса. Старое дело. Из тех, что обязательно на чем-то помешаны. Всего лишь мое личное впечатление, основанное на безошибочном понимании натуры женщин моложе 90 лет. Все они знали о квартире Сюзанны Брук в Гарлеме, а Хенчи, Юингу, Фейзену и Кольман был известен ее точный адрес. По словам Остера, он адреса не знал. Джордан знала номер телефона. Что знала Тайгер, выяснить не удалось. Вернувшись в 6 часов из оранжереи, Вульф сразу же взял список, дважды прочел его, минуты 2 хмурился, потом спрятал бумагу в ящик стола и взялся за очередную книгу. На этот раз не Роуза о Шекспире, а адвоката Кунстлера «Священник и хорист». Я уже прочитал ее и счел необходимым рекомендовать Вульфу. В книге рассказывалось о расследовании одного преступления. Конец первой дорожки 4-й кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.